и в конце концов серьезно призадумался над тем, хорошо ли ему принимать участие в подобных делах. Если бы речь шла только о похищении девушки и об обмене ее на Бергова, он, может быть, и согласился бы на это, хотя его тронула и пленила красота Дануси. Он не прочь был бы и постеречь ее в случае надобности, и даже не был бы уверен, что она вышла бы нетронутой из его рук. Но крестоносцам, видно, не то было нужно. Они за нее хотели добыть не только Бергова, но и самого Юранда, посулить ему, что выпустят ее, если он им отдастся, а потом убить его и заодно, для сокрытия обмана или преступления, прикончить, наверное, и девушку. Грозились же они напомнить Юранду о судьбе детей Витовта, если он посмеет жаловаться на них. Они лгут во всем. «Обоих хотят обмануть и умертвить», — сказал про себя де Фурси. «Ведь они носят крест и должны больше прочих блюсти свою честь». Все в нем кипело от негодования. Тем не менее, он решил проверить сперва, насколько основательны его подозрения. Подъехав к Данфельду, он спросил: «А если Юранд отдастся вам, вы отпустите девушку на волю?» «Если бы мы отпустили ее, весь мир узнал бы, что это мы схватили их обоих», — ответил Данфельд. «Да, но что же вы с ней сделаете?» Данфельд склонился к своему собеседнику и, растянув в улыбке толстый рот, так что обнажились гнилые зубы, спросил: «О чем вы спрашиваете?» «О том, что мы сначала сделаем с нею или потом?» Де Фурси узнал уже все, что хотел узнать, и умолк. С минуту он еще как будто колебался, но затем привстал в стременах и сказал так громко, чтобы все его слышали: «Благочестивый брат Ульрих фон Юнгенен, этот образец и украшение рыцарства, сказал мне однажды: среди стариков ты найдешь еще в Мальборке рыцарей, достойных носить крест. Но те, что сидят в пограничных командориях, только позорят орден». «Все мы грешники, но служим Владыке Небесному», — ответил Гуга. «Где ваша рыцарская честь? Непозорными делами служат Владыке Небесному. Да и не ему вы служите. Кто он, ваш Владыка? Знайте же, что я не только не приложу рук к этому делу, но и вам не позволю». «Чего это вы не позволите?» «Обмана, предательства и бесчестия». «Как можете вы запретить нам? В бою с Юрандом вы потеряли своих слуг и все снаряжение. Жить вы можете только у нас, из милости, или умрете с голоду, если орден не даст вам куска хлеба. К тому же вы один, у нас четверо. Как же вы можете не позволить нам?» «Как я могу не позволить?» — повторил де Фурси. «Могу вернуться назад, предостеречь князя. Могу всему свету открыть ваши намерения». Крестоносцы переглянулись и мгновенно изменились в лице. Гуга фон Данфельд посмотрел в глаза Зигфриду долгим вопросительным взглядом, затем обратился к господину де Фурси. «Ваши предки, — сказал он, — служили ордену. Вы тоже хотите вступить в орден, но мы предателей не принимаем. Я сам не хочу служить с предателями». «Берегитесь, вам не удастся исполнить вашу угрозу. Знайте, что орден умеет карать не только монахов». Возмущенный де Фурси выхватил меч, левой рукой взял его за клинок, правую положил на рукоять и сказал: «Клянусь этой рукоятью, имеющей форму креста, головой святого Дионисия, моего покровителя, и моей рыцарской честью, что предупрежу мазовецкого князя и магистра». Гуга фон Данфельд снова устремил вопросительный взгляд на Зигфрида де Лёве. Тот опустил глаза, словно давая понять, что согласен. Тогда Данфельд странно глухим изменившимся голосом произнес: «Святой Дионисий мог нести под мышкой свою отрубленную главу, но если у вас слетит голова с плеч...» «Вы угрожаете мне?» — прервал его де Фурси. «Нет, убиваю вас», — ответил Данфельд. и с такой силой ткнул его ножом в бок, что клинок вошел в тело по самую рукоять.